Ему и в голову не пришло вскочить и помочь сыну, делающему первые шаги. Он сидел неподвижно, и не страх, а нетерпение владело им. Он был полон торопливого, беспокойного ожидания. Маленький Ухейро благополучно добрался до цели и уперся маленькими ладонями в колени своего отца. «Уже ходит», — подумал Фарнаус и посмотрел на жену. Взгляды их встретились, глаза у Тины были полны слез. При виде этих слез, блестевших как осколки хрусталя, Фарнаус содрогнулся. Слезы Тины были знаком и радости, и печали. Тина радовалась первым самостоятельным шагам своего малыша и печалилась, провожая взглядом уходящего от нее сына. Да, маленький Ухейро уходил от нее, уходил навсегда, и Тина снова оставалась одна. Фарнаус с трудом выдавил из себя: «Поздравляю, подрос наш молодец!» Тина улыбнулась, вытерла глаза тыльной стороной руки и сказала: «Ну вот, теперь его мне придется дожидаться каждый день». Через несколько минут Тина, уткнувшись головой в колени своей матери, плакала навзрыд, всхлипывая, как ребенок. Мать ее трепала шерсть. «Что с тобой стряслось, не скажешь?» — вскричала она в испуге и, ухватив дочь за волосы, оторвала от своего платья ее мокрое от слез горящее лицо. На щеках у Тины налипли шерстяные волоски. Чтобы не испугать мать еще больше, Тина сделала над собой усилие, сдержала рыдания и прерывистым голосом, всхлипывая, проговорила: «Ничего не стряслось, просто маленький Ухейро в первый раз пошел». Мать Тины опешила. По обычаю пожилых людей она расположилась была услышать о каком-то несчастье и встретить неприятную новость с подобающей твердостью. Не ответь Тина сразу на ее вопрос, она сказала бы, наверное: «Что ж, дочка, чему быть, того не миновать», или что-нибудь еще в том же роде. Чутье повелевало ей успокоить, утешить дочь, а не плакать и не причитать, тем более, что она и не знала еще, какая случилась беда. Ответ Тины был как ушат холодной воды для ее распаленного любопытства, которое ожидало, а то и требовало чего-то необычного, выходящего из ряда вон. «Вставай, не порть шерсть!» — прикрикнула она на Тину и отряхнула подол. А Тина всхлипывала, поправляя спустившиеся на лицо волосы, и вымученно улыбалась, чтобы мать не заметила, как ей трудно подняться. Она не чувствовала под собой ног. Ноги словно исчезли. Вместо них, ниже пояса, были холод и пустота. «А вдруг не смогу встать?» — думала Тина в ужасе, но не сдавалась, не бросала оружие. Знала, что одолеет и эту напасть, если перетерпит и не подаст вида. Матери она ни в коем случае не должна была показывать, что с нею происходит. Мать всполошилась бы, на ее вопли и причитания сбежались бы люди. Что тут особенного? Разве не могут мать с дочерью сидеть вот так рядышком и трепать вместе шерсть? Думала Тина и, застывши улыбкой, смотрела на недоуменное лицо и сжатые губы матери. «Что я сижу без дела? Дай хоть помогу тебе», — сказала Тина и взяла клочок шерсти. Ее время истекло, исчерпалось, как зерно в мельничном ковше. Оставалось лишь увязать мешок с перемолотой мукой и взвалить его на спину. То, что должно было случиться, случилось. И разве она не сама этого хотела? А между тем, скачающиеся ветки смоковницы, все казалось таким соблазнительным и доступным. Тина поставила перед собой цель и достигла ее. Теперь она могла сидеть у ног матери и трепать шерсть. Никто не посмел бы за это ее осудить. Ну а обманутые мечты, потраченное впустую терпение, потерянное время, как с ними быть, как найти для них оправдание? Нет, борьба не кончилась, впереди был новый ее круг. Наступала пора отмщения. Тина должна была расквитаться с теми, кто не понял ее, кто не сумел отплатить ей добром за добро, кто поверил, что она все может стерпеть. Сидеть, притихнув тут у ног матери, значило примириться с поражением, покориться судьбе, признать собственное бессилие, согласиться с несправедливостью. Но исповедь и раскаяние запоздали. Тина не могла оправдываться тем, что ошиблась, так как она все это время намеренно, сознательно закрывала глаза и затыкала уши, чтобы выиграть время, чтобы шаг за шагом, продвигаясь вперед, добраться, в конце концов, до изуродованного трупа своей любви. Добраться, опознать труп, убедиться, что останки эти в самом деле то, что было ее любовью. Другие ведь могли ошибиться, обознаться, наконец просто сказать неправду. Как нетрудно! А все же лучше было увидеть все своими глазами и разом покончить с сомнением и с мучительной надеждой. Теперь все уже было позади, и весь этот гнетущий путь, и ужасная минута узнавания. Но и об останках следовало позаботиться, их ведь некому было похоронить, кроме Тины. Это было ее горе, ее покойник. Ей и подобало устроить достойные похороны с плачем, слезами и жертвами. Если бы даже мать не сказала ей, что ты сидишь здесь, ступая трепать шерсть у себя дома, она все равно встала бы, подчинив себе усилием воли, изменившей ей ноги, и с обычным своим беспечным видом гордой супруги и счастливой матери пересекла бы улицу, потому что за калиткой дома у Хейро была ее настоящая жизнь. Эта жизнь еще не завершилась. Не хватало еще чего-то, какой-то малости, незначительной, но необходимой, чтобы круг мог замкнуться. Малость эта тоже могла найтись лишь за калиткой дома у Хейро. И когда Тина толкнула ее, сердце у нее забилось, как в тот день, когда она стала женой Фарнауза. «Вот мой дом», — подумала она тогда, — и так же подумала сейчас. Она прошла через двор, но вдруг, уже подойдя к дому, повернула назад, схватила метлу, прислоненную к упраздненной красильне Попины, и принялась сметать сухие листья с мощеной тропинки. Тина не собиралась что-либо менять или исправлять,